тишина стала каким-то тусклым, и целый мир напополам осталось ненужный хлам, сердце не отпусти. На сердце снова снегопад весной, в плену пустых холодных комнат, будто сам не свой. Я ставлю точки вместо сотни запоздалых слов, и рвется фото пополам, как старое письмо. Медленно забывается прошлое счастье, и ты, видимо, не так, то жизнь мою позже украсит. Тоже мне пассия, вон из кожи, дабы улыбалась. Ты вела себя, как будто так и должен. Нет, я пас, пожалуй. Я напишу тебе в открытке пару строк, мол, с тобой не повезло, я пропитан злом к тебе. Я буду лгать, тебя нет в мыслях рада, и внушать себе, пока это не станет чистой правдой. Осколками неба порезала, словно я снова потерян, не действия зоны, и мы никогда не станем родными. Остывшее сердце, пустая квартира, пустая квартира. Солнце не светит больше нам, стало каким-то тусклым, и целый мир напополам, из головы ненужный хлам, но сердце не отпустит. Солнце не светит больше нам, стало каким-то тусклым, и целый мир напополам, из головы ненужный хлам, но сердце не отпустит. Мы устарели, будто черно-белый кинофильм, ведь каждый знает, хэппи-энд бывает разве только в сказках. А я как будто бы опять кого-то полюблю на миг, чтоб передать ей свою боль, когда оставлю сразу. Типа поломанная жизнь, но к ней ведь я причастен, и битая посуда, только нифига не к счастью. Мишени на груди, все отношения в тупик, и там будто в игре Крис Стюарт, просто не хватало страсти. И разорвет телефон от звонков постоянных, пропущенных мною. Все песни в нотах минор, но зато осознаешь, как скучно и больно. Осколками небо порезало, словно я снова потерян, не действия зоны. Мы никогда не станем родными. Остывшее сердце, пустая квартира. Солнце не светит больше нам, не светит больше нам. Стало каким-то тусклым, да. И целый мир напополам, из головы ненужный хлам, но сердце не отпусти. Солнце не светит больше нам, стало каким-то тусклым, да. И целый мир напополам, из головы ненужный хлам, но сердце не отпусти. Но сердце не отпусти. И целый мир напополам, из головы ненужный хлам, но сердце не отпустит.